Равшин, не делай мне смешно, это само собой разумеется. Ты только глянь на сияющую физиономию Зандера и все поймешь. Судя по ширине его улыбки, он вспоминает наш крайний гешефт в Бейруте и уже подсчитывает навар в местных тугриках. Поэтому действуем по отработанной схеме. Обижать наглов нежелательно, да, ведем себя, как примерные мальчики из синагоги. Только наблюдение, никакого шума. Но если какой шлемазл сам начнет плохо себя вести и выдвигать к нам необоснованные претензии, то таких учить вежливости без всяких скидок. Желательно тихо. Но если тихо не получится, как получится? Вопросы, как долго мы на этом мальтийском курорте загорать будем, это от наглов зависит. Если сдержат свое слово, то этой ночью конвой должен выйти из Гибралтара. Пока сюда доберется, если еще доберется. В любом случае, пока эскорт не уйдет обратно, наши не начнут. Мы здесь будем до самого конца премьеры, если ничего не помешает. А много привезут? Много. Все пароходы, что придут на Мальту в составе конвоя, здесь и останутся, ибо выгрузка может затянуться надолго. Эскорт их ждать не будет, уйдет сразу же. То есть нам надо будет работать предельно аккуратно, чтобы пополнить свой торговый флот местными посудинами, именно. Но это максимум. А минимум, хотя бы не захламить порт потопленными пароходами, ибо это будет такой гимбель, что многие плюсы от прихватизации Мальты станут минусами. После полуночи, когда население Мальты уже видело десятый сон, в паре миль от побережья острова из глубин Средиземного моря появился неопознанный плавучий объект, подводная лодка «Ангара». Неопознанный потому, что опознавать ее было некому. Английских патрульных катеров поблизости не было, три беспилотника в воздухе непрерывно контролировали ситуацию, а английские подводные лодки, которые базировались на Мальте, были сейчас совсем в другом месте, пытались устроить охоту на итальянцев. Но получалось у них плохо, вернее сказать, никак не получалось. Информация от пришельцев все же пошла впрок, и теперь итальянская авиация внимательно осматривала участки моря на пути конвоев, идущих в Ливию и обратно. Конечно, полностью уследить за всем итальянцы не могли, как и гарантированно уничтожать английские лодки, но по крайней мере самолеты срывали им атаку и загоняли в глубину, наводя на них эсминцы эскорта, что давало конвою возможность быстро пройти опасный район. Во всяком случае, за последний месяц ни одна английская лодка не добилась успеха, зато две из них были уничтожены итальянскими эсминцами, которых навела авиация. Остальным лодкам повезло, и они смогли удрать, сообщив потом о необычной активности итальянской авиации. Но «Ангару» это интересовало постольку поскольку. Она всего лишь следила за ситуацией и докладывала текущую обстановку в районе Мальты. И вот теперь пришла очередь следующего хода в увлекательной игре, где призом может стать непотопляемый авианосец в центре Средиземного моря с большим количеством находящихся там ништяков. А самое главное, своей краткой территории, на которой пришельцам никто не сможет указывать, как себя вести. Надувная лодка спущена на воду, и, фыркнув мотором, быстро понеслась к берегу. Надо ловить момент, пока в этом районе окно. Английские патрульные катеры находятся далеко, и на берегу в этом месте пока никого нет. Один из беспилотников баражирует над районом высадки и следит за ситуацией. Место выбрано неподалеку от Валетты, чтобы утром уже быть в городе. Мощную рацию спрячут в надежном месте. С собой разведчики возьмут только малогабаритную аппаратуру для связи с беспилотниками, которые будут висеть над Мальтой каждую ночь. Вот уже близко темная береговая черта и слышен плеск волн прибоя. На берегу ни огонька. Последние полсотни метров лодка проходит на веслах, подняв винт мотора над водой. А то, не хватало еще какой-нибудь прибрежный камень зацепить. Но все нормально, и вот нос лодки упирается в прибрежный песок. Подразделение «Два жида и два араба», заранее экипированные, как местные обыватели, прощается с мичманом и матросом, доставивших их на берег, и исчезает в ночной тьме, доложив через беспилотника прибытие. Надувашка тут же уходит обратно, быстро преодолевая расстояние, отделяющее ее от подлодки, и вскоре «Ангара» исчезает с поверхности моря. Ничто не потревожило ночной покой жителей Мальты. Все так же шумит прибой, накатываясь на берег, все так же светят звезды в вышине. Ночная тьма поглотила остров. В то же время в другой стороне Средиземного моря, почти в 1000 миль западнее, наконец-то пришла в движение армада, которую Адмиралтейство решило отправить на помощь Мальте. Мурманск, находившийся неподалеку и следивший за подготовкой англичан, обнаружил это сразу. На всякий случай атомоход держался восточнее Гибралтара и собирался пропустить конвой, чтобы потом следовать за ним на безопасной дистанции во избежание его случайного обнаружения. Хоть поисковая аппаратура у англичан наставляет желать лучшего, но все же лучше не нарываться на ровном месте. Если Мурманск будет идти днем на перископной глубине, то его вполне могут обнаружить с самолета, ибо в составе конвоя идут два авианосца «Илластриес» и «Фьюриес». На каком-то из них, а может на обоих, находятся «Харрикейны», которые должны перелететь своим ходом на Мальту. Прикрывают конвой новейший линкор «Принц Уэльский», старый линкор времен Первой мировой «Бархам», линейные крейсера «Ренаун» и «Репал» с того же периода, крейсера «Кент» и «Деваншир», а также 24 эсминца. И все это великолепие на 18 транспортов, в числе которых 3 танкера. Да уж, Адмиралтейство явно не поскупилось. Осознает важность Мальты в сфере защиты вечных британских интересов. Убедившись, что весь конвой вышел из Гибралтара, Мурманск пропустил его, оставаясь в стороне, и, отправив сообщение в Катанию, двинулся следом, стараясь не приближаться слишком близко. Хоть на кормовых курсовых углах акустики эсминцев ничего и не услышат, но рисковать все же не стоит, лишь бы французы с итальянцами всю обедню не испортили. А то ведь, если обнаружат такую лакомую добычу, могут захотеть ее пощипать. Дело, конечно, нужное, но преждевременное. И если на итальянцев еще можно как-то повлиять, намекнув, что не стоит суетиться, то вот с французами так вряд ли получится. Не поймут, они сейчас на англичан дюжи злые после катапульты. Особенно адмирал Жансуль, воспринявший английский ультиматум как личное оскорбление. Хотя, попытаться можно. Вряд ли французы обнаружили выход конвоя из Гибралтара, но, когда рассветет, обязательно обнаружат. Их самолеты, крейсера и подводные лодки сейчас патрулируют море Альбаран, так что проскочить незамеченным конвою не удастся. На этот случай начштаба эскадры приготовил иезуитский план, чтобы были, как говорится, и волки целы, и овцы не разбежались. Когда следующим утром адмиралу Жансулю сообщили, что обнаружен крупный английский конвой, следующий в восточном направлении, и он уже отдал приказ готовить эскадру к выходу, как поступила срочная частная радиограмма на его имя, переданная открытым текстом. «Бонжур, месье Жансуль. Тот, о ком я вам говорил в вилла Сен-Тропе, снова вышел из дома по своим делам. Пожалуйста, не мешайте ему. Если хотите, можете побеседовать с ним на обратном пути. Друг Франции». Жансуль очень удивился, но решил внять данной просьбе. В конце концов, этот друг Франции один раз уже доказал, что играет на его стороне. Неизвестно, что он задумал, но вряд ли это направлено в ущерб интересам Франции. А если так, то лучше ему не мешать. Все равно, мимо Арана англичане обратно не пройдут. Вот тогда можно будет и напомнить им, что нельзя защищать вечные британские интересы, наплевав на интересы всех других. В результате этой радиограммы французская эскадра не вышла из Мерсель-Кибира, и английский конвой продолжил свой путь на Мальту беспрепятственно. Адмирал Жансуль не стал сообщать об этой радиограмме командованию, резонно рассудив, что этим может нарушить планы неизвестного друга Франции, поскольку вероятность утечки информации весьма высока. А пока можно использовать имеющееся время для подготовки достойной встречи недавним союзникам. В отличие от Жансуля, начальник штаба итальянского флота, супермарины, адмирал Каваньяри особо не удивился, когда получил депешу похожего содержания из Катании от своего офицера связи по защищенному телеграфному кабелю. К различным фокусам со стороны этих странных русских он уже привык. Тем более, ни разу эти фокусы не оказались во вред Италии, а информация из будущего, которой они щедро поделились сразу же по прибытию в Катанию, очень помогла. Неизвестно, что они задумали, но если это пойдет на пользу Италии, то почему бы и нет. А пока можно наблюдать со стороны за разворачивающимися событиями, хуже не будет. В итоге итальянский флот тоже остался в базах, а итальянская авиация получила приказ следить за конвоем, но не атаковать, а только наблюдать. Когда конвой МФ-2 проследовал беспрепятственно более трети пути, у командующего операцией монумент вице-адмирала Невилла Сифрита, державшего свой флаг на линкоре «Принц Уэльский», возникли подозрения, что здесь не все ладно. Они готовились прорываться на Мальту с боем, а вместо этого, фактически легкая прогулка по Средиземному морю. Французы проявили удивительную пассивность, совершенно не похожую на свою недавнюю выходку с Гибралтаром. Хотя конвой был обнаружен французским самолетом, в этом не было никаких сомнений. Все ждали ответной реакции недавних союзников, но ничего не произошло. Поднятые в воздух самолеты с Илластриеса противника не обнаружили. Даже французские подводные лодки, которые здесь точно обязаны были быть, не сделали никаких попыток перехватить конвой. Многие сочли, что французы все же поджали хвост, поскольку поняли, с кем связались. Но командующий так не считал. Это было бы слишком хорошо для правды. По мере продвижения конвоя в сторону Мальты его подозрения только усиливались, о чем он сообщил в Адмиралтейство. Но из Лондона пришло подтверждение продолжать операцию. Когда конвой вошел в зону действия итальянской авиации и был обнаружен, Сифрид ждал массированного налета итальянских бомбардировщиков с атакой итальянского флота. Но снова ничего не произошло. Итальянские самолеты-разведчики, сменяя друг друга, баражировали в воздухе на большом удалении и держали конвой под непрерывным наблюдением. Все попытки прогнать их успеха не имели. Они сразу же бросались на утек, едва английские истребители взлетали с авианосца, а преследовать их было глупо. В то же время своя авиаразведка никого не смогла обнаружить. Противника НЕПЛО, когда конвой прошел уже более чем две трети пути, интуиция Сифрита просто вопила об опасности. Хотя противника по-прежнему НЕПЛО, адмирал уже не сомневался, что конвой следует в приготовленную ловушку, только не мог понять, в какую. Его подозрения, сообщенные в Адмиралтейство, никакого эффекта не дали. Если отбросить всю вежливую шелуху канцелярского стиля, адмиралу приказали заткнуться, не умничать и продолжать операцию. Правда, ничего другого ему и не оставалось. Невилл Сифрид окончательно убедился, что противнику зачем-то нужно, чтобы конвой все же дошел до Мальты. Именно этим объясняется удивительный режим наибольшего благоприятствования. Но не факт, что будет то же самое, если он попытается пойти в какое-то другое место помимо Мальты. Кроме этого, ни для кого не было секретом, и для адмирала в том числе, что операция «Монумент», как ее назвали, играет огромное значение для нынешнего кабинета министров и самого премьера сэра Уинстона Черчилля лично. Если попытка спасти Мальту провалится, в Англии может появиться новый премьер-министр. У толстяка Уин не хватает врагов на политическом Олимпе, и такую шикарную возможность убрать взорвавшегося конкурента они не упустят. Поэтому ему ничего не остается, как только гнать конвой МФ-2 вперед, не обращая внимания ни на что. Если сейчас повернуть обратно, это значит признать свое поражение. И не факт, что конвою позволит безнаказанно уйти. Поразмыслив, Сифрид принял решение подыграть противнику и не задирать его раньше времени. Если итальянцам надо, чтобы конвой дошел до Мальты, то значит их планы совпадают. А если так, то в чем же проблема? Если он доставит груз на Мальту, то этим выполнит свою задачу, и никаких претензий к нему со стороны Адмиралтейства не будет. А вот то, что произойдет на Мальте, в чем адмирал уже не сомневался, после его ухода, это уже не его ума дело. Все транспорты останутся в Валетте, а кораблям охранения предстоит сразу же возвращаться в Гибралтар, и вряд ли точно в таких же тепличных условиях, как по пути на Мальту. Но, по крайней мере, его уже не будут связывать тихоходные купцы, которых нужно защищать всеми силами. А в этом случае шансы на успех прорыва через половину Средиземного моря мимо итальянских и французских авиабаз резко повышаются. На самой же Мальте в это время обстановка была спокойной. После первых дней ажиотажа, когда новость о немецком ультиматуме всколыхнула все население острова, все пришло в норму. Губернатор постарался донести до всех мысль, что это обычный блеф итальянцев, ибо никаких немецких войск в Италии нет. Конечно, никто не забывал, что идет война, и совсем рядом находится Сицилия, принадлежащая противнику, но к этому жители Мальты уже привыкли. Остров уже давно стал разменной монетой в политике европейских государств, и чей флаг в данный момент развивается над ним, подавляющее большинство мальтийцев особо не интересовало. Если раньше то и дело прорывалось недовольство, иногда доходившее до открытых столкновений с англичанами, то в последнее время оно несколько поутихло, хотя полностью и не исчезло. И вот в такой благоприятной среде давнего тлеющего конфликта оказались два жида и два араба, сразу же почувствовав себя в знакомой обстановке, к какой привыкли на Ближнем Востоке в своем времени. До Валитты добрались без проблем, причем никто на четверых за трапезного вида личности никакого внимания не обратил. По приходу в город разделились. Жиды пошли искать своих соплеменников, а арабы своих. К удивлению Льва и Зандера, иврит здесь был сейчас не особо распространен, поэтому выручал идиш. Вот с этим никаких проблем не возникло. Пришельцев из будущего признали за своих. Тут же удалось провернуть небольшой гешефт, реализовав доставленные из катаний ценности, после чего очень плодотворно провести время с вновь обретенными друзьями, узнав много интересного о текущем моменте. Походили также по городу, изображая ищущих работу поденщиков, пообщались с местными обывателями и даже с английскими солдатами. Ближе к вечеру снова встретились всей группой и обменялись полученной информацией. Арабам тоже повезло найти своих, и после проведенного гешефта местные правоверные оказали истинно восточное гостеприимство собратьям по вере, оказавшихся в этом краю геуров. Систематизировав и сравнив собранную информацию, Лев искренне удивился, куда мы попали, ведь это страна непуганных идиотов. До израильской шинбет местной охранки, как до Пекина раком. Так это же хорошо, Лева, или ты за это в претензии на местных полицаев? Я на них не буду в претензии, даже если эти шлемазлы потребуют всю мою родословную до времен царя Соломона, ибо такого заповедника ушибленных на всю голову полицаев я еще не видел. И если та же самая картина сейчас везде, то как здесь работать? Ведь можно и квалификацию потерять. Лева, не устраивай кипиш, как мадам Стороженко с привоза. Как сказал усатый Коба, других людей у меня для вас нет. Лучше скажи, есть ли возможность более серьезного гешефта через этих пацев, где вы сегодня были с Зандером? Джуншут, это не пацы. Это милейшие люди, которые рады помочь ближнему после того, как увидели в его руках несколько шекелей, то есть фунтов долбанных стерлингов и пару золотых цацик. Судя по тому, что мы сегодня видели, Мальта – это благословенная земля, которая по жуткому недоразумению до сих пор носит на себе этих недостойных носителей языка Шекспира. Павел Петрович перевернулся бы в гробу, причем не один раз, если бы только увидел, до чего они довели Мальту, чьим великим магистром он когда-то был. Но ничего, мы восстановим историческую справедливость. Павел Петрович будет взирать на нас с неба, и его душа возрадуется, что эти презренные пацы наконец-то получили по заслугам. Лева, хватит лирики. Никто не сомневается в твоем искреннем уважении к Павлу Петровичу, хотя этот шлемазл был таки во многом неправ. Ему там сейчас в компании со своим тезкой апостолом и так хорошо, а нам надо думать о делах земных. Можем ли мы через твоих милейших людей наладить бесперебойный канал доставки в Европу и обратно? А разве я сказал нет? Ты лучше скажи, Равшан Эфенди, что вам напели в уши эти поклонники Аллаха? Не собираются интифаду устроить, когда мы наведем здесь порядок? Лева, не делай из местных правоверных идиотов, это не палестинцы, это нормальные люди, которым Аллах нисколько не мешает думать головой. Отсюда можно наладить неплохой трафик в Бейрут, Порт-Саид, Александрию и Латакию. То, что там сейчас ходят косяками наглые франки, это всего лишь небольшое недоразумение, не стоящее внимания. Бейрут и Александрия, а вот это уже интересно. Выяснив еще ряд вопросов коммерческого характера, Лев вышел на связь через беспилотник и доложил обстановку уже официальным языком. Дурачиться два жида и два араба позволяли себе только при общении друг с другом. С флагмана пришло подтверждение о выходе конвоя из Гибралтара и распоряжение сидеть тихо и никуда не лезть до самого начала операции. Каждую ночь докладывать обстановку, больше ничего не предпринимать. В случае опасности уходить самостоятельно в море, там их подберут, либо спрятаться в какой-нибудь норе и ждать прихода своих. В любом случае, ждать осталось недолго. Если конвой сохранит свою среднюю скорость движения, какую взял по выходу из Гибралтара, то через трое суток должен быть на месте. А там уже игра пойдет по другим правилам. Когда на горизонте показалась Мальта, все вздохнули с облегчением. Особенно адмирал Сифрид, который до последнего момента не был уверен до конца, что разгадал план итальянцев. Но факты – упрямая вещь. Конвой МФ-2 на всем протяжении пути от Гибралтара до Мальты никто не побеспокоил, если не считать назойливое внимание итальянских самолетов-разведчиков. Но к ним уже привыкли и считали одним из элементов местного пейзажа. Сразу же пошли на взлет Харрикейны с авианосцев. Но если на Илл-Астриесе чужих самолетов было немного, то вот Фьюриес был загруженными полностью, Своей авиарубки у него в этот раз на борту не было. Истребители, предназначенные для Мальты, стояли буквально везде, оставив лишь узкий участок палубы, необходимый для взлета. Но повезло, противник за все время так и не появился. Поэтому все истребители спокойно взлетели и направились в сторону Мальты, до которой осталось уже совсем немного. Все мины, которые итальянцы успели здесь установить в самом начале войны, были уже убраны английскими тральщиками, а новые итальянцы почему-то ставить не спешили. То, что это сделано по просьбе русских пришельцев, которым совершенно был не нужен захламленный минами Тунисский пролив, соединяющий западную часть Средиземного моря с восточной, англичане не знали, и сочли это обычным итальянским разгильдяйством. И вот, последние мили. Все 18 транспортов с грузами, которые могут спасти Мальту, благополучно дошли до цели, и заходит в порт Валетты к спешно для них освобожденным причалом. Выгрузка начнется незамедлительно. Вместе с транспортами остаются 4 эсминца и крейсера Кент и Деваншир. Базируясь на Мальту, эти два хоть и устаревших, но еще сильных охотника могут создать итальянцам большие проблемы для их африканских конвоев уже одним фактом своего присутствия, вынуждая задействовать для охраны конвоев большие силы. Остальные корабли охранения сразу же уйдут обратно в Гибралтар, чтобы не искушать судьбу, слишком долго оставаясь на одном месте совсем рядом с итальянскими аэродромами на Сицилии, от которой всего 20 минут лету. Когда все, кто должен был остаться на Мальте, оказались внутри акватории порта, адмирал Сифрид облегченно вздохнул. Его задача выполнена, причем выполнена блестяще. Конвой без потерь дошел до Мальты. Теперь предстоит путь назад, полный опасностей. Но теперь все же будет гораздо проще, можно не отвлекаться на охрану купцов, подстраиваясь под их парадный ход в 14 узлов. Сейчас единственным тормозом для соединения М, как назывались корабли охранения конвоя, будет старый авианосец «Фьюрис». Больше 20 узлов этому старичку, поврежденному при налете немецкой авиации у Лафатинских островов, вряд ли выжить. Его и выбрали-то с расчетом на переход в один конец, ибо никто не надеялся, что он уцелеет. И его единственной задачей было доставить «Харрикейны» на такое расстояние до Мальты, чтобы они самостоятельно могли долететь до мальтийского аэродрома. А в результате получилось то, что получилось. Как знать, возможно, удастся еще и спасти ветерана, приведя его обратно в Гибралтар. Обменявшись прощальными депешами с Валеттой и доложив в Адмиралтейство об успешном завершении операции «Монумент», адмирал Сифрид отдал приказ следовать в Гибралтар. Вскоре соединение М скрылось за горизонтом. Противник за все время так и не появился, за исключением итальянских самолетов, которые наблюдали издалека за происходящими на рейде Валетты событиями, но не делали никаких попыток приблизиться. Море же оставалось пустынным. Вокруг не было ни одного итальянского военного корабля. То, что игры в поддавки закончились, адмирал Сифрид понял рано утром на следующий день. От самой Мальты соединение М шло максимально возможным ходом, подстраиваясь под «Фьюрис», и за ночь успело уйти довольно далеко от Сицилии. Итальянские самолеты исчезли. Возможно, просто потеряли эскадру в темноте. Но оставалась опасность встречи с подводными лодками, хотя попасть им по быстроходным военным кораблям, идущим противолодочным зигзагом, было довольно трудно. Во всяком случае, все на это надеялись. Единственной наиболее уязвимой целью был старый авианосец «Фьюрис», который, ради сохранения более высокого эскадренного хода, был вынужден идти не противолодочным зигзагом, а прямым курсом, выжимая из своих машин все возможное. Но, ко всеобщему удивлению, жертвой атаки подводной лодки стал не он, а линкор «Бархам», под кормой которого произошел взрыв торпеды, уничтоживший оба правых винта. Ход корабля сразу резко упал до 12 узлов, но управляемость он сохранил. Все остальные корабли увеличили ход и поспешили выйти из опасного района, оставив возле поврежденного линкора 4 эсминца, которые, как ни старались, так и не смогли обнаружить подводную лодку. Уйдя вперед, английская эскадра снова уменьшила ход, чтобы подождать отставших «Бархам» и «Фьюрис». Догнать их в подводном положении лодка бы все равно не смогла, но поднятые с Илластриеса самолеты так и не обнаружили ни одной лодки поблизости. Если субмарина и была не одна, то все остальные предпочли уйти на глубину, чтобы не рисковать, поскольку видели наличие в эскадре двух авианосцев. Однако, неприятности на этом не закончились. «Бархам» стал терять ход. С него сообщили, что усилилась вибрация левого внутреннего вала, и эту машину пришлось остановить. Теперь линкор шел на одной машине, управляясь с грехом пополам. Хоть и с черепашьей скоростью в 9 узлов, но шел. Сифрид решил попытаться спасти линкор. Итальянской авиации пока нет, а от лодок уберегут самолеты и Ластриеса, постоянно баражирующие в воздухе. Как-нибудь до темноты продержится, а там уже будет проще скрыться. В итоге Бархам ковылял на одной машине, управляясь, как пьяный. Вокруг него патрулировали 4 эсминца, а впереди в 6 милях шло противолодочным зигзагом все остальное соединение М, стараясь не удаляться далеко от Бархама. В таком построении был свой резон. Адмирал Сифрид не питал иллюзий, что Бархам уцелеет при встрече с противником. Но пока противника нет, почему бы не попробовать довести его до Гибралтара? Кроме этого, линкор играл роль своеобразной приманки для подводных лодок. Вряд ли какой командир-подводник откажется атаковать тихоходную и неповоротливую цель, предпочтя ей атаку на быстроходные корабли, идущие противолодочным зигзагом, где вероятность попадания очень мала. Так прошел почти весь день. Бархам плелся в хвосте, прикрываемый эсминцами, а остальное соединение М кружило в вальсе, выписывая зигзаги впереди, чтобы максимально затруднить прицеливание противнику. Ни итальянские, ни французские самолеты за весь день так и не появились. Но когда солнце уже клонилось к горизонту, и самолеты вернулись на Илластриес, пришла новая беда. Были атакованы Репалс и Ренаун, в каждой попало по одной торпеде. И снова взрыв под кормой, выводящие из строя винты. А спустя несколько минут, два взрыва возле борта Бархама. Теперь стало ясно, что лодок как минимум две. Вряд ли они действовали согласованно, но получилось у них неплохо. Нехорошие подозрения закрались в душу адмирала Сифрита. То, что Бархам все же добили, он нисколько не удивился. Огромный линкор представлял из себя фактически малоподвижную и неповоротливую мишень, мечта для любого подводника. Но вот как удалось так удачно попасть торпедами под корму Репалса и Ренауна, адмирал понять не мог. Пока ждал доклада о ситуации, его мысли неслись с лихорадочной скоростью, вспоминая все, что случилось в Средиземноморье за последнее время. Если раньше он не придал особого внимания месту попадания в Бархам, посчитав, что все остальные торпеды прошли мимо, то вот теперь ему так не казалось, и в памяти начала выстраиваться четкая картина. Попытка Средиземноморского флота адмирала Каннингхэма атаковать конвой русских. Авианосец Иглы крейсера Орион погибли от детонации боезапаса, так что здесь трудно что-либо утверждать. Но вот все остальные корабли имели взрывы торпед в корме ПАД днищем, что сразу выводило из строя винты. Далее, операция «Катапульта», бой возле Мерсель-Кибира. Худ, Валиент и Резолюшн также получают торпеды в корму, и взрывы происходят ПАД днищем. Крейсер Ритьюза гибнет от взрыва в погребах, а у крейсера Энтерпрайз тоже взрыв в корме ПАД днищем. Далее, операция возле Дакара. У всех кораблей, атакованных подводными лодками, Гермес, Дарсетшир и Австралия также взрывы в корме, причем ПАД днищем. И сегодня, сначала взрыв у Бархама в корме и ПАД днищем, а потом точно такие же взрывы в корме и ПАД днищем у Репалса и Ренауна. А итальянцы ли это вообще? Адмирала прошиб холодный пот. Получается, что они все это время следовали, как осел за морковкой, которую несут у него перед носом. Неизвестный противник просто играл с ними, преследуя какие-то свои далеко идущие цели. Он мог легко уничтожить весь конвой еще по пути на Мальту, но почему-то предпочел этого не делать. Он и сегодня мог бы выкосить все соединения М без труда, но почему-то занимается точечными одиночными ударами, выбирая цели по одному лишь ему известному критерию, и не желая топить их с РЗУ. Что же все это значит? Между тем, поступили доклады. Бархам тонет, эсминцы снимают с него экипаж. Ренаун лишился правых винтов и у него заклинен руль, управляться не может. Репалс лишился правых винтов, а на левых жуткая вибрация при попытке дать полный ход, рулевое управление уцелело. Корабль двигаться может, но только лишь на малых оборотах левой внешней машины. И адмирал Сифрид принял решение. Уцелевшим, пока, принцу Уэльскому и Илластриесу немедленно полным ходом покинуть опасный район. Эсминцам снять экипажи с поврежденных Репалса и Ренауна, сами корабли добить торпедами, после чего догонять ушедшие вперед принц Уэльский и Илластриес. Авианосцу Фьюриес с эскортом из 6 эсминцев следовать в Гибралтар самостоятельно. В случае появления противника и невозможности противостоять ему или уйти, снять экипаж с Фьюриеса на эсминцы, а сам авианосец уничтожить. Фактически это был полный разгром соединения М. Разгром, в котором даже не удалось обнаружить противника. Доложив в Адмиралтейство о ситуации, адмирал Сифрид повел свою эскадру не прямо к Гибралтарскому проливу, а в направлении Испании. Это хоть и вынуждало несколько дольше находиться в зоне действия итальянской авиации, но Сифрид опасался ее гораздо меньше, чем французского флота, стоявшего в Мер-эль-Кибире. Если раньше он мог оказать достойный отпор Дюнкерку, Страсбургу и Провансу адмирала Жансуля, имея новейшие линкоры и два еще вполне приличных линейных крейсера с авианосцем, то теперь вероятность успеха стала призрачной. Принцу Уэльскому все же придется тяжко одному против Дюнкерка и Страсбурга, даже если исключить из боя старый Прованс с его недостаточной скоростью хода. Если неизвестный противник, хотя Сифрид уже не сомневался, кто этот неизвестный, не стал уничтожать все его корабли сразу, проведя такой выборочный отстрел, то значит он не преследует цель уничтожить его эскадру полностью. А если так, то можно попытаться спасти то, что еще уцелело. Но вот французы такими изысками утруждать себя точно не будут, поэтому лучше держаться от них подальше. Командир Мурманска, капитан первого ранга Игнатьев, с довольной улыбкой смотрел в перископ вслед удаляющимся полным ходом принцу Уэльскому, Илластриесу и Фьюриесу. Возле тонущего бархама и потерявших ход Репалса и Ренау накрутились эсминцы, снимая экипажи с обреченных кораблей. Все же, следовало отдать должное Рейл-Навы, своих моряков англичане берегли и в беде не бросали. А вот то, что рядом появились союзники, сюрприз. Мурманск давно обнаружил присутствие неподалеку итальянской подводной лодки, сигнатуры военных кораблей и гражданских судов 1940 года начали собирать в базу данных с первого же дня Попадалова. И пока атомоход занимал удобную позицию для стрельбы по Репалсу и Ренауну, итальянская лодка тихонько подкрадывалась к плетущемуся позади всех бархаму. И у нее все получилось, из четырех выпущенных торпед попали две. Ветерану Первой мировой хватило. Ну и хорошо, удалось свои торпеды сэкономить. А то, что охотничий трофей, который весь экипаж Мурманска считал своим, достался итальянцам, ничего страшного. У атомохода уже такой счет в этом мире, что любой подводник позавидует. И надо думать, этот счет будет пополняться и впредь. Ну а дальше, забота французов. Захотят ли они ловить то, что осталось от соединения М? Правда, и осталось-то немного. Эсминцы не в счет, и они всяко сбегут. А вот линкор и авианосцы могут не уйти, особенно тихоход «Фьюриес». Но тут уж, как повезет. Когда адмирал Жансуль получил очередную радиограмму от друга Франции, то уже не удивился. Причем теперь друг особо не таился, а просто написал, что принц оф Уэльс, Илластриес и «Фьюриес» с эсминцами возвращаются. Других не будет. А также указал координаты и время. Имея такую подсказку, надо было быть полным дураком, чтобы ей не воспользоваться. И Жансуль воспользовался, послал самолеты на разведку. Но французы не учли, что английские корабли пойдут не кратчайшим путем, как они обычно ходили, и где их начали искать, а уклониться к северу, до Балиарских островов и берегов Испании. Поэтому, когда принц Уэльский и Илластриес были все же обнаружены, то перехватить их никак не удавалось. Корабли шли вдоль кромки испанских территориальных вод, и в случае опасности могли зайти в эти воды, наплевав на нейтралитет Испании. А устраивать бой в испанских территориальных водах Жансуль все же не хотел. Фьюриеса в составе группы почему-то не было, но старый авианосец Жансуля не интересовал. Кто знает, может быть он уже итальянцам попался. А вот новый линкор и новый авианосец были гораздо более привлекательными целями, но, увы, практически недоступными. Они могли дойти до самого Гибралтара по кромке испанских территориальных вод, формально соблюдая приличия, а в случае опасности спрятаться там. Испания все равно, кроме очередной ноты протеста, которые уже всеми воспринимались, как анекдот, никак больше не отреагирует. Поскрипев зубами и высказав все, что думает об англичанах, Жансуль все же сделал последнюю попытку достать недавних союзников. Отправился на перехват соединению М, надеясь на помощь случая. И случай произошел. К востоку от Гибралтарского пролива в настоящий момент дежурили французские подводные лодки, и Жансуль отдал им приказ искать беглецов у испанских берегов, рассчитывая на то, что англичане будут так следовать и дальше. И его расчет оправдался. Одна лодка, как позже выяснилось, «Аякс», оказалась прямо на пути принца Уэльского, сумев всадить в него две торпеды. Линкор хоть и остался на плаву и сохранил управляемость, но резко сбавил ход. После этого адмирал Сифрид наплевал на нейтралитет Испании и вошел в испанские воды, продолжив следование в Гибралтар. Лодка после атаки сразу ушла на большую глубину, и долго преследовать ее эсминцы эскорта не стали, также укрывшись в испанских водах. Поэтому, когда на горизонте появились быстроходные «Дюнкерк» и «Страсбург» в сопровождении крейсеров, лидеров и эсминцев, Британия еще находилась в ремонте, а «Прованс» Жан-Суль брать не стал из-за его небольшой скорости хода, то французам открылось не очень веселое зрелище, на которое оставалось только облизываться и представлять, какие рожи корчат им англичане. Принц Уэльский, хоть и серьезно осевший в воду носом, и авианосец Ластриес в окружении большого количества эсминцев, спокойно следовали вдоль испанского побережья на запад, находясь максимум в полутора милях от берега. Сказать, что это была наглость, значит ничего не сказать. На подобное поведение Жан-Суль все же не пошел, а уравняв скорость хода с англичанами, стал следовать параллельным с ними курсом за пределами испанских территориальных вод, думая, как же достать наглых просвещенных мореплавателей. День уже клонился к вечеру, но ситуация так и не изменилась. Если ничего не предпринимать, то англичане совершенно спокойно дойдут до самого Гибралтара, до которого не так уж много осталось, а на любые демарши испанцев им наплевать. Тем более, устраивать вооруженный конфликт с Англией по такому незначительному поводу Испания не будет. И тут снова в дело вмешался случай. Но имя этому случаю было «Итальянское разгильдяйство». Правда, выяснилось это далеко не сразу, и не стало придаваться широкой огласке, ибо Италия всячески открещивалась от этого происшествия, названного впоследствии Альмерийским инцидентом, по названию ближайшего испанского порта, заявляя, что она здесь совершенно ни при чем, и после чего власти Испании поняли, что отсидеться в стороне от общеевропейской заварухи, как они вначале хотели поступить, больше не выйдет. Придется определяться окончательно, с кем и против кого дружить. Итальянская подводная лодка Чироминатти находилась на позиции в море Альбаран после того, как стало ясно, все английское судоходство к востоку от Мальты прекратилось. Но вот что касается западной части Средиземного моря, между Гибралтаром и Мальтой, такой уверенности у супермарины не было, поэтому итальянские лодки теперь по большей части сосредоточились здесь, в том числе и Чироминатти. Ее командир, капитан-лейтенант Карло Фичиа ди Кассата, был очень удивлен тем, что увидел в перископ. С востока приближались две группы военных кораблей. Вдали от берега шли линкоры и крейсера в окружении эсминцев, а неподалеку от берега линкор и авианосец в окружении эсминцев. И судя по имеющемуся небольшому крену на левый борт, линкор был поврежден. Если по поводу национальной принадлежности тех, кто шел Мористии, пока еще были сомнения, то авианосцы в компании с линкорами здесь могли быть только у англичан. И судя по всему, англичане укрылись в испанских водах от противника, наплевав на Испанию. А кто у них здесь противник? Италия и с недавних пор Франция. Немецких военных кораблей в Средиземном море нет. По мере приближения стало ясно, что вторая группа кораблей – французы. Характерные силуэты Дюнкерка и Страсбурга ни с чем другим спутать было нельзя. Теперь все становилось на свои места. Англичане решили прикрыться нейтралитетом Испании, наплевав на международный скандал, а французы хотят этого скандала избежать. Вот и пасут англичан. Ждут, когда те доберутся до Гибралтара и выйдут из испанских территориальных вод. Английские корабли шли медленно, не более 5-6 узлов. Судя по всему, линкор опасался давать большой ход из-за пробоины в носовой части, он шел с заметным дифферентом на нос, и командир Чироминатти не устоял перед искушением. Войдя в испанские территориальные воды, он начал осторожно подкрадываться к цели, воспользовавшись тем, что самолеты англичане все же не стали поднимать в воздух, и вскоре занял удобную позицию для стрельбы, не будучи обнаруженным. Правда, расстояние было все же великовато, но приближаться еще больше командир Чироминатти не рискнул из-за шныряющих вокруг линкора многочисленных эсминцев. Карло Фичиа ди Кассата выбрал в качестве цели линкор не только потому, что тот был уже поврежден. В его голове сложился хитроумный план, как обернуть ситуацию в свою пользу. Даже если всего одна торпеда из залпа попадет в цель, то нервы англичан не выдержат, и они откроют огонь по французам, поскольку сочтут это нападением с их стороны. Те ответят и разнесут англичан в пух и прах при таком превосходстве в силах, а Чироминатти тихо исчезнет. И пойди докажи, что это ее торпеды попали в английский линкор. Все, кто находился в рубке Дюнкерка и наблюдал за противником, были удивлены, когда возле борта принца Уэльского взметнулся столб воды, и вскоре донесся грохот взрыва. То, что это взрыв торпеды, не было никаких сомнений, но откуда она взялась, и нервы у англичан не выдержали, принц Уэльский открыл огонь по своим недавним союзникам. Французские корабли ответили, но тоже без особого успеха. Тем не менее, попадание торпеды все же сыграло свою роль. Принц Уэльский начал крениться на левый борт, и угол возвышения его орудий главного калибра сильно уменьшился. Англичане попытались отвернуть к берегу, чтобы выйти из-под обстрела, однако это им не удалось. Следующий залп Дюнкерка и Страсбурга накрыл линкор. После этого английские эсминцы предприняли попытку торпедной атаки, но она была отбита сосредоточенным огнем французских крейсеров и лидеров. В то же время французский тяжелый крейсер «Алжир», не принимавший участия в обстреле принца Уэльского, открыл огонь по авианосцу «Илластриес», быстро превратив его в пылающий костер. Тяжело поврежденный и огрызающийся принц Уэльский вскоре выбросился на берег, но это не удалось сделать «Илластриесу», у которого детонировал боезапас. Огромный столб пламени взметнулся в вечернее небо, и грохот взрыва на мгновение заглушил все остальные звуки. После этого французские корабли прекратили огонь и отошли на юг, предоставив возможность английским эсминцам подбирать из воды тех, кого еще можно было спасти. Между тем, окончательно стемнело. Французские корабли ушли, а уцелевшие английские эсминцы еще какое-то время подбирали людей из воды. Попытка торпедной атаки не прошла для англичан даром, два эсминца были потоплены, а три лишились хода и чудом держались на воде. Принц Уэльский лежал на грунте неподалеку от берега. Хоть его палуба и осталась над водой, но корабль был фактически мертв. Погреба боезапаса, машинные и котельные отделения были уже затоплены, и вода продолжала заполнять внутренние помещения, поднимаясь все выше и выше. Линкор бы неминуемо утонул, если не успел вовремя добраться до мелководья. Спасти его не было никакой возможности. Адмирал Сифрид понимал это лучше, чем кто-либо другой. Убедившись, что французы ушли, приказал покинуть корабль. Благодаря тому, что принц Уэльский ушел в воду почти по самую палубу, эсминцы смогли подойти к нему вплотную, не рискуя сесть на мель, и это позволило провести эвакуацию в спокойной обстановке. Убедившись, что все покинули корабль, и секретные документы доставлены на эсминец «Энкаунтер», стоящий под бортом, адмирал и командир корабля сошли на эсминец последними. Они не знали, что судьба на этот раз оказалась более благосклонна к принцу Уэльскому. Линкор не отправился на дно у берегов далекой Малайзии в результате атаки японской авиации, и его экипаж сейчас понес существенно меньшие потери. Но настроение у всех было подавленное. Легкая прогулка по Средиземному морю от Гибралтара до Мальты закончилась на обратном пути полным разгромом. Связавшись через радиостанцию «Энкаунтера» с командованием, адмирал Сифрид доложил обстановку и повел жалкие остатки соединения М, от которого осталось лишь 9 эсминцев, в Гибралтар. За кормой быстро исчез в темноте силуэт принца Уэльского без единого огонька на палубе. Потерявшие ход 3 эсминца были добиты торпедами после снятия экипажей. 2 других утонули еще в ходе боя. От «Илластриеса» не осталось ничего. Взрыв чудовищной силы разнес авианосец на куски, и с него не спасли ни одного человека. Неизвестна была судьба «Фьюриеса» и охранявших его 6 эсминцев. Но судя по тому, что французы всерьез взялись за контроль над английскими коммуникациями в западной части Средиземного моря, ничего хорошего старый авианосец не ожидала. Французский флот сполна рассчитался за «Мерсель-Кибир». Однако, командир Чираминатти был не единственным, кто наблюдал за всем этим безобразием со стороны. Мурманск находился неподалеку, следуя все время за соединением М, поскольку всем было интересно, чем же это закончится. Экспромт итальянской подводной лодки был полной неожиданностью, но надо признать, очень удачный. Итальянцы великолепно воспользовались ситуацией и стравили англичан с французами таким незамысловатым способом. Теперь громкий международный скандал обеспечен. К чему он приведет, пока не ясно, но отношения Испании с основными участниками общеевропейской заварухи уже не будут прежними. Игнатьев глядел в перископ вслед удаляющимся английским эсминцам и думал о том, какой переполох они учинили в этом мире всего-то за месяц с небольшим. Теперь предсказать дальнейший ход Второй мировой войны не сможет никто. Уж слишком все изменилось в результате их попадалово. Однако хуже, чем было, уже вряд ли будет. Пришельцам остается только удерживать планку и не скатиться на уровень аборигенов, иначе сожрут, ибо в братство народов не верил никто. А сейчас нужно сообщить начальству о разгроме соединения М. Итальянская лодка уже удалилась от берега, следуя в подводном положении, но всплывать пока не торопилась. Французы ушли в направлении Арана. Англичане драпают к Гибралтару, оставаясь возле кромки испанских территориальных вод. Здорово их французы напугали. Но вот куда подевался Фьюри с шестью эсминцами, он практически сразу отделился от быстроходных принца Уэльского и Ластриеса, направившись к Балиарским островам. Следовать за двумя группами одновременно Мурманск не мог, поэтому выбрал быстроходные корабли во главе с принцем Уэльским. Контакт с Фьюриесом поддерживался довольно долго, и выяснилось, что он действительно направляется к острову Мальорка. Но зачем? Потом контакт был потерян, и Мурманск следовал за флагманом адмирала Сифрита, соблюдая безопасную дистанцию. До сегодняшнего дня, пока не приключилось это побоище, теперь осталось лишь сообщить в Катанию о случившемся. Интересно, когда и как Мальту брать будут? Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был одновременно доволен и зол. Доволен, что удалось доставить необходимые грузы и подкрепления на Мальту быстро и без потерь. А зол из-за того, что устроил этот недоумок Сифрит на обратном пути. Зачем он полез в испанские воды? Уж лучше бы его утопили вдали от берега. Невелика потеря, у короля много. Зато не было бы такого скандала с Испанией. И это сейчас, когда судьба Гибралтара висит на волоске, и хорошие отношения с Испанией крайне важны. Нет, надо избавиться от этого дурака, наградить за успешную проводку конвоя на Мальту, и перевести куда-нибудь подальше, где его старания добиться сиюминутной выгоды в ущерб глобальным планам Британской империи не будут мешать. И как насмешка над международным скандалом было внезапное появление Фьюриеса с шестью эсминцами, который умудрился проскочить между молотом и наковальней. Пока французы занимались принцем Уэльским и Ластриесом, Фьюриес настолько отстал из-за поломки в машине, что его никто не думал искать там, где он был, да и крюк он сделал изрядный, уйдя аж до самых Балиарских островов. Тем не менее, результат налицо. Новейшие быстроходные линкоры и авианосец уничтожены, причем с жутким скандалом, а это старая тихоходная корыта, которые отправили с расчетом на переход в один конец, и к тому не имеющие ни одного самолета на борту, доползло до Гибралтара целым и невредимым. Как говорится, назло всем. Чудны же дела твои, Господи. А теперь надо как-то улаживать вопрос с испанцами. Неожиданное появление секретаря, сообщившего о потере связи с Мальтой, отвлекло премьера от размышления о большой политике. Черчилль удивился. Почему вы говорите об этом, как о какой-то новости? Она ведь давно потеряна. Телеграфный кабель был поврежден. Нет, сэр, радиосвязь потеряна. Вот как, когда был последний сеанс связи? Вчера вечером, обычная вечерняя сводка. Ничего настораживающего в ней не было. Но сегодняшняя утренняя сводка так и не пришла. На запросы Валетта не отвечает. Странно. А связаться через радиостанции находящихся там крейсеров пробовали? Пробовали. Никто не отвечает. ХММ. Ладно, продолжайте вызывать Мальту. Возможно, это просто какой-то сбой в радиосвязи. Бывает такое. Глава 16. Непотопляемый вертолетоносец. Когда конвой МФ-2 прибыл на рейд Валетты, подразделение «Два жида» и «Два араба» уже находилось неподалеку от порта и наблюдало за происходящим, снова разделившись по национальному признаку. Жиды отдельно, арабы отдельно. Грузовые суда заходили в порт и сразу же начиналась выгрузка. В небе были замечены истребители. Насчитали более двух десятков, но не факт, что видели всех. Вскоре из порта потянулись грузовики, вывозя доставленное снабжение, а за ними танки. Насчитали 12 штук, но определить тип затруднились. Наблюдали весь день из разных точек, и под вечер снова собрались вместе, обменявшись информацией. Танки вроде на Матильду похожи. Что сейчас у наглов еще есть? По тем картинкам, что нам передали, вообще трудно что-либо понять. Да какая разница? Мы тут все равно Прохоровку устраивать не будем. А вот то, что два крейсера и четыре эсминца здесь остались, это хреново. Почему хреново? Сдавать их нагло не будут. Взорвут нахрен, если сбежать не смогут. И если эти корыта утопнут прямо в порту, то длительный гимбель нам обеспечен. Зандер, не устраивай кипиш раньше времени. Надо сделать так, чтобы эти шлемазлы сами отсюда сбежали. А как, то начальству решать, но подать идею мы можем. Если в самом начале какие-то шлемазлы начнут обстреливать Мальту с моря, и нагло обнаружат на своих радарах одну-две цели, что сделает любой нормальный офицер Royal Navy, срочно выйдет в море, чтобы объяснить этим шлемазлам, что они таки не правы. Вот именно, что нам и надо. Пусть эти корыта утопнут на большой глубине и подальше от порта, где не будут создавать нам беспокойства. А танки и зенитки, лево, Джуншут-Джан, не делай мне смешно, где ты видел танки? Эти консервные банки, которые могут двигаться только по дороге, ты называешь танками. Тем более, ночью от них вообще никакого толку нет. А сегодняшние зенитки могут работать только по визуально наблюдаемым целям, что также ночью сделать несколько затруднительно. Нам повезло в том, что этот Поцуин не направил сюда дивизию каких-нибудь йоркширских стрелков, или что-то в этом роде. Танки и прочая хрень – это железо, которое само по себе не воюет, и которое очень легко уничтожается с воздуха. А вот всякие томми с ружьем, забившиеся в норы, как тараканы, это действительно проблема. Вылавливать их придется долго, если сами не сдадутся. А как думаешь, сдадутся? Да хрен их знает. Сингапур нагло слили японцам в 42-м очень красиво. Но здесь губернатором генерал Уильям Догби, упертый перец. Он, кстати, раскритиковал в пух и прах сингапурскую стратегию наглов. И когда все произошло именно так, как он предупреждал, его тихо спровадили в отставку. В духе лучших английских традиций, так сказать, так может мы его, того, нет, на это я пойти не могу, как говорил незабвенный Лёлик, нам что сказали, сидим тихо и никуда не лезем, а то, как бы мы своей ненужной инициативой всю обедню не испортили, поэтому, сейчас доложим обстановку, и ждем, перед началом премьеры нас заранее предупредят, чтобы в какую-нибудь шхеру залезли, похоже, тут начнется такой кипиш, что все наши прошлые дела будут жалкой пародией на серьезное мероприятие. Информация от разведчиков с Мальты вкупе с данными авиаразведки, проводимой каждую ночь беспилотниками, окончательно убедила адмирала Илларионова и его начштаба Панкратова, что англичане продолжают мыслить привычными им категориями. Все уже было готово к началу операции «Магистр», ждали лишь прибытия конвоя, и чтобы англичане как следует увязли с выгрузкой прибывших грузов, поскольку это не на один день, как следует тряхнув запасы для братского народа Сирии, находящиеся на транспортах, нашли очень много интересного. В частности, помимо зенитных установок «Тунгуска» и самоходок «Мста» нашлись также БМПТ «Терминатор», чего Илларионов и Панкратов не ожидали. Правда, было их всего две штуки, но для копирования хватило. Решили использовать их в паре с танками, ибо серьезных противотанковых средств у англичан на Мальте все равно не было, но вот против многочисленной пехоты, вооруженной лишь стрелковым оружием, БМПТ могли оказаться как бы не лучше, чем танки. Само копирование проблем не создало, гораздо сложнее обстояло с формированием экипажей новых машин. Пришлось искать среди морпехов и гражданских специалистов, знакомых с такой техникой. Аналогично получилось и с вертолетами Ми-28Н. Если сами вертолеты штамповались в трюме Тавриды, как горячие пирожки, и требовали только установки ротора после извлечения из трюма, то вот с комплектованием экипажей для новых ночных охотников поначалу была неразрешимая проблема. Если для сухопутной техники еще можно было обойтись резервистами, устроив им ликбез за несколько дней, то вот поступать также с летным составом Илларионов не рискнул. Поэтому собрали все экипажи палубных вертолетов с эскадры, и в спешном порядке устроили им мастер-класс по освоению новой техники. Инструкторами выступали штатные экипажи ночных охотников из ОКП имени Миля. Конечно, говорить о высоком уровне подготовки было глупо, но в данной ситуации ничего лучше придумать было нельзя. Времени осталось в обрез. Разумеется, круг посвященных в чудеса лиц еще больше расширился, но тут уже деваться было некуда. Ограничивались стандартной подпиской о неразглашении. Но самое удивительное было не это, а то, что несмотря на всю возню с подготовкой к вторжению на Мальту, итальянцы так ничего об этом и не узнали. Все также шла взаимовыгодная торговля. Уже ушел первый танкер с бензином в Неаполь. В Катанию свозились горы продовольствия и разного ширпотреба со всех уголков Сицилии. Поддерживались прекрасные отношения с летчиками полка истребительной авиации, расположенного на ближайшем аэродроме. Но никто не допускал даже мысли, что эскадра пришельцев, больше похожая на цыганский табор, куда-то собирается уходить. Поэтому, когда большая часть военных кораблей во главе с адмиралом Макаровым покинула рейд Катания и вышла в море поздно вечером, все, кто это видел, очень удивились. Но в порту оставались транспорты, плавучий госпиталь, два эсминца и два эскаэр. Так, на всякий случай. Эскадра не стала подходить к Мальте очень близко, задержавшись в 10 милях от острова. Причем с таким расчетом, что обнаружить ее радарами стоящих в Валетте кораблей было невозможно, берег загораживал обзор. Начать операцию предстояло Михаилу Кутузову, как обладающему наиболее мощной артиллерией. Крейсер в сопровождении двух эскаэр, соблюдая светомаскировку, подошел к Мальте незамеченным. В воздухе уже баражировали беспилотники, отслеживая ситуацию. Но на Мальте все было спокойно. Похоже, там окончательно разуверились в возможности нападения. Объектом для обстрела были выбраны зенитные батареи. Чтобы ночным охотникам в воздухе спокойнее было, шли последние минуты тишины. Михаил Кутузов шел самым малым ходом вдоль берега, и его четыре башни главного калибра уже смотрели в сторону цели. Рядом шли эскаэр «Шторм» и «Тайфун», отслеживая подводные лодки. Но, кроме своей «Ангары», других лодок поблизости не было. Последний запрос по радио на флагман, и оттуда приходит подтверждение начать операцию. Сильный грохот прокатывается над морем. 12 шестидюймовых снарядов покидают стволы орудий, исчезая в ночном небе. И вскоре на экране оператора, управляющего беспилотником, видны взрывы. Что-то там вспыхивает, что-то еще взрывается. Видно, как забегали в ужасе англичане. То ли еще будет, джентльмены. Это только начало. Михаил Кутузов шел вдоль берега на расстоянии 5 миль и вел стрельбу по заранее разведанным целям. Его огонь корректировали с беспилотника. Конечно, говорить о высокой точности попаданий было нельзя, но такая задача и не ставилась. Приходилось выдавать себя за итальянцев, чтобы все было максимально правдоподобно. Предстояло выманить в море Кент и Деваншир, находившиеся сейчас в порту Валетты. Это минимум. А если они еще и с эсминцами выйдут ловить того, кто посмел обстрелять Мальту, то будет совсем хорошо. Точно так же нужно было заставить англичан покинуть казармы в населенных пунктах и занять рубежи обороны для отражения высадки десанта. Меньше всего адмирал Илларионов и весь штаб эскадры хотели массовых жертв среди гражданского населения Мальты. Вся связь англичан была уже подавлена средствами РЭП, поэтому сообщить о нападении они не могли. И пока снаряды Михаила Кутузова перепахивали английские позиции на побережье, в Валетте уже возникла паника. Никто не мог толком понять, что происходит. То ли это авианалет, то ли обстрел с моря. С аэродрома взлетели истребители, вспыхнули лучи прожекторов, начав обшаривать ясное звездное небо. Но противника в воздухе не было. Тем не менее, англичане быстро сообразили, откуда ведется стрельба, и пара самолетов направилась в сторону Михаила Кутузова. Их отогнали огнем зенитных автоматов, но так, чтобы не задеть и дать возможность уйти. Пусть у англичан возникнет ложная уверенность, что это итальянцы безобразничают. Наконец, английские корабли начали выход из порта, что было замечено с другого беспилотника, который все время находился над Валеттой. Первыми вышли эсминцы, за ними крейсера «Кент» и «Деваншир», противники серьезные для Михаила Кутузова. Было ясно, что местонахождение итальянцев локализовано, и вскоре появятся желающие наказать наглых макаронников. Поэтому Михаил Кутузов не стал ждать обострения ситуации, а начал потихоньку отходить, что было замечено англичанами, и очень их воодушевило. Оба английских крейсера бросились в погоню, стремясь побыстрее выйти на дистанцию эффективной стрельбы, максимально используя свое преимущество, как они думали, наличие радаров. Ибо англичане хорошо знали, что на кораблях итальянского флота радаров нет. Но они не знали, что уже являются целями для ракетного крейсера «Екатеринбург», ожидающего лишь того момента, когда английские корабли удалятся достаточно далеко от входа в порт и не перекроют его, затонув на большой глубине. Слишком долго ждать не пришлось. Две крылатых ракеты взревели двигателями и понеслись каждая к своей цели. Операция «Магистр» вступила в следующую фазу. Попадание ракет оказалось неожиданностью для всех, кто наблюдал с берега из палуб английских эсминцев. На «Кенте» и «Деваншире» произошли сильные взрывы, и было совершенно непонятно, что же их вызвало. Следующий удар нанесли самолеты, взлетевшие с адмирала Макарова сразу же после пуска ракет. «Кент» и «Деваншир», получив сильные повреждения, тонули, даже не сумев приблизиться к противнику и не сделав ни одного выстрела. Но оставались еще четыре эсминца. Сразу же после взрывов на крейсерах они подошли к ним поближе и уменьшили ход, чтобы снять экипажи, если потребуется. Это было их ошибкой. Пришельцы из будущего не собирались играть в благородство. Михаил Кутузов дал полный ход и пошел на сближение, открыв огонь по эсминцам из носовых башен. Первый же залп накрыл ближайший из них, в результате чего корабль лишился хода. Три других тут же попытались удрать, а этот остался на месте. Дождавшись, когда Кент и Диваншир лягут на борт, а затем опрокинутся, Михаил Кутузов подошел ближе и вторым залпом отправил свою добычу на дно. Оставшимися тремя беглецами занялись самолеты. Далеко англичане убежать не смогли. Один из эсминцев стал жертвой детонации собственного боезапаса из-за взрывов авиабомб и исчез с поверхности моря, на мгновение превратившись в жерло проснувшегося вулкана. Два других лишились хода, причем один вскоре утонул, а последний был добит шестидюймовками Михаила Кутузова, подошедшего к месту боя несколько позже. Тратить противокорабельные ракеты на такую мелочь, как эсминцы, адмирал Илларионов не хотел. Зато теперь пропала необходимость изображать итальянцев. Михаил Кутузов подошел ближе к берегу и начал громить все, до чего мог дотянуться. Точность его стрельбы сразу же резко повысилась. Первыми под раздачу попали зенитные батареи. А поскольку корректировка огня с помощью беспилотников позволяла точно накрывать выбранные цели, вскоре от целей ничего не осталось. Там, где цели были неудобны для стрельбы с моря из-за рельефа местности, удары наносили самолеты. После подавления всех зенитных батарей остров начали утюжить вертолеты. В конце концов, всякое организованное сопротивление было подавлено, уцелевшие англичане в панике бежали с занимаемых позиций. И только после этого вперед пошли десантные корабли. Когда БДК подошли к месту высадки, берег молчал. Массированный одновременный удар по всем узлам обороны полностью дезорганизовал сопротивление гарнизона Мальты. Никто не мог понять, что происходит. Танки, БМПТ и БМП выползли на берег, за ними шла морская пехота. Вокруг был лунный пейзаж. Те, кто уцелел в этом аду, сбежали вглубь острова. Не встречая никакого сопротивления, десант подошел к окраинам Валетты. С воздуха ситуация контролировалась ночными охотниками и беспилотниками. Откуда-то издалека еще доносились взрывы. Это самолеты и вторая группа вертолетов добивали то, что осталось. Жители города попрятались и даже не думали оказывать сопротивление. Отдельные стычки иногда возникали лишь при встречах с разрозненными группами английских солдат, у которых не было никакого желания воевать, и у которых очень быстро развились танкобоязнь и вертолетобоязнь. Да оно было и неудивительно. Не имея эффективных противотанковых средств, оказаться перед таким зверем, как БМПТ, специально предназначенным для борьбы с укрывшейся пехотой и этими самыми противотанковыми средствами, тут у любого поджилки затрясутся. А сверху над тобой висит в воздухе какой-то монстр и дьявольски точно поливает огнем. Что уж говорить об английских солдатах, большинство из которых привыкло воевать в основном против дикарей. Тем более, эти бронированные гусеничные чудовища, лишь отдаленно напоминающие танки, и зависающие в воздухе монстры, необъяснимым образом обнаруживали цели даже в темноте, уничтожая их сразу же при малейшей попытке сопротивления. Укрыться от необычных машин не было никакой возможности.